уходя в ночную тьму с белой площади Сената, тихо кланяюсь ему. Как хорошо и как безнадежно, уходя в ночную тьму. Знаешь, Михаил Леонидович, Блок действительно уходит в ночную тьму. Он становится все молчаливее, все мрачнее. Он сегодня спросил меня: «Вам действительно так нравится мой пушкинский дом?» Я рад, что мне удалось, ведь я давно уже не пишу стихов, но чем дольше я живу, чем ближе к смерти, тем больше я люблю Пушкина. И, помолчав, добавил: «Мне кажется, иначе и быть не может. Только перед смертью можно до конца понять и оценить Пушкина, чтобы умереть с Пушкиным». Гумилев недоуменно развел руками: «Мы с Блоком во всем различны. Мне, наоборот, кажется, что Пушкина поэт лучше всего принимает на полдороге странствия земного, в полном расцвете жизненных сил и таланта, как мы с тобой сейчас, Михаил Леонидович». Он улыбнулся, и его косящие глаза весело заблестели. «Я никогда еще не любил Пушкина так, как сейчас. Не умирать с Пушкиным, а жить с ним надо». Декабрь 1920 года. В доме литераторов, как всегда, светло, тепло и уютно. Уютно совсем новым уютом, о котором до революции никто и понятия не имел. Длинный хвост тянется к стойке, где две милые дамы наливают в тарелки, миски и жестяные банки на вынос похлебку с моржатиной, стараясь сдобрить ее любезным: «Сегодня, кажется, очень удалась. Все как всегда». И посетители все те же. И вдруг, именно вдруг, неожиданно в хвосте появляется странная фигура, совершенно не похожая ни на писателей, ни на спутников кавалерственных дам. Вообще ни на кого не похожая. Ни на кого и ни на что. Малиновые высоченные валенки, меховая шапка повязана сверху по бабье серым шерстяным платком. Под меховой шапкой большие очки, за ними глаза, зоркие, как у охотников в северных лесах. Пальто перетянуто ремнем, из кармана выглядывают пестрые варежки. В одной руке ярко начищенная медная кастрюля, в другой — зеленый мешок и палка. «Ремезов Алексей Михайлович», — шепчет мне Гумилев и поспешно встает. «Пойдемте, я вас представлю ему». «Представлю, а не познакомлю с ним от почтения. Я и сама не знаю, куда деться от почтения и смущения, но все же иду за Гумилевым». Ремезову уже успели налить полную кастрюлю похлебки. Он, горбясь, пристраивает ее в свой мешок, что-то постарчески ворча. Гумилев склоняется перед ним в преувеличенно церемонном поклоне. «Алексей Михайлович, позвольте вам выразить ваше посещение честь для Дома литераторов и для всех нас». Ремезов выпрямляется, быстро кладет свой мешок на стол перед каким-то едоком и, освободив руку, делает ею что-то вроде козы, собирающейся забодать Гумилева. «А вот он где, кум-гум, куманек-лек!» — задорно взвизгивает он, сразу из старичка превращаясь в школьника. «А мне моржатинки захотелось, никогда не едал, грех не попробовать. Как услыхал, что тут моржатину дают, решил Серафим Павловну угостить и сам полакомиться, если съедобное». И поворачивается ко мне. «А вы такая, как я думал». Я смущенно краснею. Что значит «такая»? И разве он мог обо мне думать? «Ну, домой, чтобы не простыло». Он подхватывает свой мешок с кастрюлей. Мы провожаем его в прихожую. Гумилев открывает входную дверь. Заходите, Николай Степанович, чайку морковного попить».